Стефания была немного обескуражена, увидев жениха, наследного принца Баденского Карла Людвига. Неловкий, глуповатый на вид, причесанный по старой моде и в пудре с буклями, он гордо предстал перед Стефанией. «Он еще уродливее, чем я ожидала», — прошептала девушка. Свадьба была отпразднована с большой помпой. Император приказал, чтобы церемония была организована по образцу церемониалов старого режима и даже еще пышнее. Затем молодая супруга отправилась в дорогу в свой новый дом, в другую страну. Ей, неопытной девушке, предстояло войти в семью, где в течение многих лет плелись самые черные интриги. Правивший Баденом великий герцог Карл Фридрих был женат после смерти первой жены, Каролины Гессенской, на Луизе Гейер, которую он сделал графиней Хобергской. Этот брак был марганатическим, и три его сына от графини не должны были унаследовать его трон. Но то, что ее сыновья не имели права на власть, ничуть не смущало графиню Хохсберг. Единственным законным наследником Карла Фридриха был принц Карл, женившийся на Стефании. Но графиня хотела, чтобы ее сыновья заняли официальное место в семье великого герцога. А чтобы закрепить трон за своими детьми, герцогиня, женщина без предрассудков, была готова на все. Падение Наполеона поставило несчастную Стефанию в самое печальное положение. У Карла Людвига и Стефании было пятеро детей. Три девочки, которые отличались цветущим здоровьем, и два мальчика, умершие в младенческом возрасте. Первый сын Стефании, родившийся 29 сентября 1812 года, был в прекрасной физической форме и в течение двух недель после рождения развивался вполне нормально. Внезапно, в ночь на 15 октября, ребенок заболел и на завтра в 6 часов умер. Второй сын Карла и Стефании родился в 1816 году и спустя год тоже умер. Для Хохсбергов больше не существовало препятствий. Графиня торжествовала. Ее сын Леопольд в 1830 году взошел на Баденский трон. И вот бургомистр Нюрнберга получил послание, в котором предполагалось, что Каспар Хаузер — сын великой герцогини Стефании, который, по официальным сведениям, умер в 1812 году. Тем временем европейский сирота, окруженный заботами всего Нюрнберга, активно работал над своим образованием. Учеба ему давалась легко, особенно он преуспел в музыке. Спустя год после встречи с Вайхманом и Беком он уже неплохо играл на клавесине. 17 октября 1829 года в обеденный час профессор Даумер, у которого Каспар Хаузер жил в последние месяцы, был удивлен, когда его юный пансионер не вышел к обеду. Обычно он был пунктуальным. Профессор и его жена громко позвали его и, наконец, пошли искать. Они обошли весь дом и вдруг на ступеньках, ведущих в погреб, увидели кровь. Быстро спустившись по лестнице, они нашли Каспара без сознания, с окровавленной головой, едва дышавшего. Рана не была смертельной, и его выходили. Когда Каспар смог говорить, то рассказал, что, спустившись во двор дома, заметил проскользнувшего мимо человека, лицо которого было черным, как будто бы покрытым сажей. Он подумал, что это трубочист, и не придал встрече значения. Когда он выходил из туалета, незнакомец внезапно появился перед ним и нанес ему сильный удар по голове. Каспар упал и потерял сознание. Очнувшись, он, опасаясь, что убийца где-то рядом, спустился в погреб, держась за стенку, и на последней ступени снова

Дождь смыл все следы на земле. Вскоре врачи объявили, что Каспар безнадежен. Утром 16 декабря у него начался бред, и вечером он умер. На том месте, где он получил смертельный удар, был поставлен памятник. На камне выгравирована надпись на латыни: «Здесь неизвестный был убит неизвестным». Герцог Людвиг Баварский назначил 1000 дукатов за голову убийцы Каспара Хаузера и также подвергся пристальному изучению общественности. Если он дает такие деньги на поиск убийцы, то, может быть, речь идет об убитом наследнике престола? Многие исследователи пытались раскрыть волнующие тайны появления и исчезновения Каспара Хаузера. На эту тему было написано более 2000 статей, книг, даже стихов. Работы немецких и французских историков отчасти пролили свет на эту историю. Представляется вероятным, что Каспар Хаузер действительно был сыном великой герцогини Стефании. 2 покушения на него отчасти доказывают это. Я верю только в такие истории, свидетели которых убиты, сказал в свое время Паскаль. Эдмон Бабст в своем исследовании «В борьбе за Баденский трон» пришел к совершенно определенному выводу на этот счет. Накануне Первой мировой войны в распоряжении исследователей на короткое время попали секретные мемуары Стефании Багарне, великой герцогини Баденской. В маленькой записной книжке, в которую приемная дочь Наполеона записывала главные события своей изломанной жизни, она заявляет, что знает совершенно точно, что несчастный молодой человек, убитый в Ансбахе, был ее сыном. Если принять эту версию, то каким образом факты вписываются в эту гипотезу? Точно известно, что принц родился 29 сентября 1812 года. Болезнь его была внезапной. Кормилица оставила его в полном здравии. Спустя несколько часов, когда она вернулась к ребенку, дверь комнаты была закрыта, и ей сказали, что врачи оказывают помощь ребенку. Через некоторое время ей объявили, что ребенок умер. По распоряжению великого герцога соборование исполнила взволнованная акушерка. Не могли даже дождаться прибытия дворцового пастора, так спешили. Имела ли место подмена? Кто ее организовал и для чего? Какого ребенка подложили на место маленького принца? Вероятно, всей операцией руководила графиня Хохберг. Разъяренная появлением преграды между ее сыновьями и троном, она решила это препятствие уничтожить. Она могла бы отравить ребенка, но выбрала более хитрое средство — подмену. Больной ребенок, который займет место принца, умрет, но она сохранит заложника. Если Стефания не произведет на свет наследника мужского пола, корона перейдет к принцу Людвигу, а принц Людвиг обещал ей никогда не жениться. Таким образом, дорога будет свободна для сыновей графини. Маленький принц, который станет жить под строгой охраной, в тайном убежище, будет ценным орудием, чтобы заставить принца Людвига сдержать свое обещание безбрачия. В случае, если он захочет жениться, ему пригрозят, что выпустят из тюрьмы законного наследника. Исследователи даже отыскали следы подложенного ребенка. Он был сыном бедного рабочего из Карлсруэ и носил имя Жан-Эрнест Жак Блехнер, а маленький принц, превращенный в Каспара Хаузера, был передан Францу Рихтеру, егерю из Пилзаха, что в 40 километрах к юго-востоку от Нюрнберга. Когда великая герцогиня Стефания, оставшаяся вдовой в 29 лет, узнала о появлении в Нюрнберге Каспара Хаузера и о том, что некоторые считают его ее сыном, она воскликнула: «Если бы это было правдой!» И грустно добавила: «Но это невозможно». Но ее мучила эта тайна. Она вспоминала обстоятельства смерти сына и то, как ей не позволили посмотреть на мертвого ребенка. Стефания решилась тайно увидеть Каспара во время его ежедневной прогулки в Хофгартене, городском саду, том самом саду, где его убили год спустя. Когда Стефания увидела приближающегося Каспара, то едва не лишилась чувств. Все в Каспаре напоминало ей мужа, герцога Карла Людвига. Тот же рост, те же плечи, такая же посадка головы, такая же походка. Но герцогиня из понятной осторожности не могла сказать окружающим о своем открытии. А тем временем Каспара убили. Итак, если верить документам и устным свидетельствам, Хаузер явился жертвой политических интриг. Приемный внук Наполеона не должен был получить трон и заплатил жизнью за свое происхождение. Однако в последние годы к разрешению загадки подключилась современная генетика. Генетический анализ биологического материала, взятого от ныне здравствующих потомков Стефании Баденской и Людвига Баварского, а также анализ останков несчастного Каспара, однозначно позволили сделать вывод: ни о каком родстве с немецкими княжескими фамилиями не может быть речи. Так что, скорее всего, правы были те из современников, которые называли отцом европейского сироты некоего солдата 6-го кавалерийского полка, расквартированного в Нюрнберге.